совсем не такая, как у его родителей. Замкнутый и душноватый мирок, в котором никогда не бывало чужих. Больше всех в этой семье его привлекали Ленечка и Илья Маркович с его образованностью, умом и нестерпимым, льющимся из глаз одиночеством. В этих двоих чувствовалась постоянная жизнь духа, а все остальные были просто милые, обычные. Но так удивительно приятно все это. Широкий мир, открытый дом. Девочки читали, играли, пели. Единственное, кто казался ему чужим, — это Лиля. Она даже внешне ему не нравилась. Слишком тонкая, слишком прямо держалась, подчеркнуто воспитанная и, главное, вся чужая. А вот девочки и Левинсон были земные и теплые. И обе влюблены, и обе ему нравились. Как человек душевно здоровый, он понимал, что нельзя же просто стоять и смотреть, как тебя любят. Нужно ответить и выбрать. Ася была нежная, кудрявая, большеглазая, загляденье. Они были бы отличной парой. Он северного типа, она южного, оба крупные и красивые. «Какие у них будут чудесные дети», — думал Павел, представляя себе мальчика и девочку. По всему получалась Ася. Но все решилось помимо него. Можно, конечно, было бы сказать, что Дина сама пожелала, но это было бы непорядочно, не по-мужски. Однажды он пришел днем, застал дома только Дину, но вместо того, чтобы провести его в гостиную, она провела его в свою комнату. И он же мужчина, не сопротивляться же ему, если девушка так явно дает понять, что он ей мил. Павел не думал, что Дина хитрит, хочет таким образом закрепить его за собой. Дина такая искренняя, она не способна на расчет, она просто его любит. В любви Дина оказалась и такой же, как он ожидал. Приятный телом, с большой мягкой грудью и крепкими ножками, и совсем другой, нежданно-негаданно страстный, с ласковыми словами и сдавленными криками. У Павла был весьма ограниченный любовный опыт, во всяком случае, никто еще никогда так горячо не говорил ему, какой он удивительный мужчина и как замечательно он умеет любить. Павел недолго размышлял, не будет ли нехорошо бывать в семье и спать с дочерью, и решил: нет, мне нехорошо. Дина сама этого захотела, и теперь не старые времена. Связь их продолжалась нерегулярно, от случая к случаю, и он и Дина жили с родителями. Изредка все счастливо совпадало. Приятель готов предоставить комнату, Дина свободна от школы, он свободен от пациентов, но не часто. А иногда при наличии всех совпадений Павел предпочитал просто прийти в гости на Надеждинскую. В общем, любовные отношения с Диной были приятны, но не поглотили его целиком. Но потом как-то потихоньку вышло, что Дина стала занимать в его мыслях совсем особое место. И началось это с обиды за нее. Семья была к Дине несправедлива. Они, семья, видели Дину совершенно иначе, неправильно. Считали, что Дина рождена, чтобы стать старой девой, помешанной на работе. Но это было не так. Дина такая внутренне сильная, благородная, прямая, была рождена для того, чтобы стать чьей-то опорой и женой. Динина полная открытость, отсутствие каких-либо поэтических странностей, ее нормальность — все это было хорошо и правильно и нормально. С ней ему не грозят никакие темные углы, капризы и неожиданности. Любовный жест с Диной тут же превращается в дружеский жест. Это означает, что Дина надежная. С Диной ему будет хорошо, правильно строить жизнь. Он всегда хотел связать свою жизнь с умной, энергичной женщиной, с которой у него будет общее дело или почти общее дело. Но жена-учительница даже лучше, чем жениться на враче. Это могло бы повлечь за собой столкновение профессиональных интересов. А жена-учительница — это то, что нужно. Сегодняшняя некрасивая сцена показала, что медлить не удастся. Девочки ссорятся. Ася нападает, Дина защищается. «Теперь он будет напоминать Дине, чтобы надела юбку», — подумал Павел и улыбнулся растроганно. То, над чем смеялась семья, — Динина непосредственность, рассеянность, казалось ему особенно мило. Они скоро поженятся. Завтра же он скажет ее родителям. Павлу Певцову не удалось сделать Дине предложение стать его женой.